Глава 7. Рэйчел. Ух ты! Это и есть наш дом? Я вжалась носом в стекло. Блейк, этот напыщенный болван, привез нас к чудесному домику, обшитому вагонкой нежно-зеленого цвета с белыми оконными рамами. Несмотря на скромные размеры, двухэтажный. Причем фронтонные окна почти на всю ширину второго этажа. А еще имелась веранда с тонкими деревянными колоннами, также выкрашенная белой краской, где стояли маленький столик и стулья. Дом окружали заросли цветущих кустарников. Он напоминал мне ферму в книге «Энн из зеленых крыш». Я словно попала в XIX век. «Энн из зеленых крыш» — популярная детская книга канадской писательницы Люси Мод Монтгомери. Вышла в 1908 году. Марли кивнула, сияя от радости. «Наш дом на ближайший месяц». Мы вышли из машины. «Как тебе удалось найти такое жилье?» «Не радуйся преждевременно. Дом очень старый и срочно нуждается в ремонте, потому он и не такой дорогой, как остальная недвижимость в Сен-Эндрюсе», — хохотнула Марли. «Я арендовала его через одну из знакомых доктора Сью, моей начальницы. В маленьком городе самое главное — знать нужных людей». Марли заговорщицки подмигнула. Подруга несколько недель проработала в местной ветклинике, где ей настолько понравилось, что она решила в дальнейшем изучать ветеринарию. А вот собственным пристанищем до недавнего времени не обзавелась. «Старый дом давно пустует», — объяснил Блейк, который тоже вышел из машины. «Владельцы сдавали его на лето туристам. Вероятно, ждут, пока их дочь вырастет и туда переселится». «Если только дочь не переберется поближе к цивилизации, чтобы не киснуть от скуки», — парировала я с ухмылкой. Марли забеспокоилась и скосила глаза на меня, а затем перевела взгляд на Блейка. Наверняка опасалась, что мы снова устроим перепалку. Однако Блейк умышленно игнорировал мои слова и открыл багажник. Очевидно, он не был настроен второй раз подвергаться порке. «Ну что ты на меня уставилась, Марли?» «Разумеется, не каждый захочет провести в Сент-Эндрюсе всю жизнь. К тому же в маленьком городке трудно найти работу. Я смотрю на вещи реально». «Да, но не могла бы ты смотреть на вещи реально? Повежливее». «Разумеется». Я изобразила слащавую улыбку. «Ты меня знаешь?» «К сожалению, знаю слишком хорошо». Она театрально издала стон, но потом не удержалась от смеха. Выгрузив мой чемодан, Блейк собрался демонстративно занести его на веранду. Всего-то 3 ступеньки. Однако я оказалась проворнее. Сама справлюсь. Тебе уже сказали? Мужчина нам не нужен. Вообще-то у нас здесь чисто женское общество. А если водитель понадобится, так и я сгожусь. Я одарила его самодовольной усмешкой. Совершенно точно. Марли виновато посмотрела на него и обняла на прощание. «Спасибо за помощь. Очень приятно, что согласился выручить». Он пожал плечами. «Не стоит благодарности. Все равно у меня других планов не было». Я насторожилась. «А как же проводит Блейк в этой сонной дыре свое свободное время?» Я поймала себя на том, что внезапно заинтересовалась его жизнью. «Странно. Вообще-то я давно завязала с пикаперами». Их пошлыми шутками и устаревшими представлениями о жизни. Я сосредоточенно потащила вверх по ступенькам свой чемоданище. Надо признать, слишком тяжелый. Причем так, чтобы со стороны казалось, будто я не прилагаю особых усилий. Пусть он видит. Вот только когда я справилась с задачей и триумфально обернулась, Блейк уже сворачивал за угол в конце улицы. Даже не попрощался. Марли поднялась следом за мной на веранду и поймала на том, что я задумчиво смотрю вслед Блейку. «А ты не хочешь подвести его домой?» — поспешно спросила я, чтобы оправдаться. Она помотала головой. «Ты забыла? Маленький город. Здесь из конца в конец максимум 15 минут пешком, а Блейк живет за углом». Я очень медленно осознаю преимущество жизни в крошечном городке. Наверное, нужно список составить. Марли рассмеялась, однако быстро стала серьезной. «Обещай мне, никаких поползновений в сторону Блейка». Я возмутилась. «Ты же была с нами в машине. Тебе точно не о чем беспокоиться». Раньше он был звездой, лидером местной футбольной команды. А несколько лет назад получил на поле жуткую травму и теперь заставляет себя смириться с тем, что на профессиональной спортивной карьере поставлен крест. «Правда? По нему и не скажешь». Марли строго посмотрела на меня. «Хотя Блейк и любит строить из себя клоуна, но...» «Не каждый показывает свою боль, как открытую книгу». Я молча кивнула. «Сама об этом могу поэму написать». «Блейк должен сосредоточиться на своем будущем», — продолжила Марли. «Его угнетает отсутствие перспектив. И последнее, в чем он нуждается, — это секс без обязательств с девушкой, которая в любом случае скоро уедет». Мои брови поползли вверх. «Даже если эта девушка я?» «Особенно если эта девушка ты», — она пнула меня в бок. «А у тебя с Джеком? Разве не то же самое?» Марли задумалась, прикусила нижнюю губу и тряхнула головой. «Нет. У нас с Джеком с самого начала было по-другому. Все или ничего? Хотя я это не сразу поняла». «Он тебя заарканил», — хихикнула я. «И я за тебя очень рада». Я крепко обняла подругу и запечатлела на ее щеке поцелуй, оставив отпечаток губной помады. «Джек не возражает, что я украду тебя на пару недель?» «Нет? У него в ближайшее время куча дел. Кроме того, его домишко на острове Министерс и для двоих тесноват, не говоря уж о троих». «Но ведь ты меня с ним познакомишь?» «А как же? Завтра, когда мы соберемся всей командой». «Помни, ты обещала не трогать Блейка». «Тебя послушать, так я дикое животное, готовое каждому встречному вцепиться в горло». «А разве нет?» Я поиграла бровями. «Лишь избранные могут насладиться моим обществом. А этот надутый мачо совершенно определенно к избранным не принадлежит. Я польщена. Ты вне конкуренции. До сих пор страдаю, что не смогу взять себя с собой в Нью-Йорк». Я притворно всхлипнула, и подруга расхохоталась. На самом деле я понимала, что она обрела здесь свою родину. Совершенно неожиданно для нас обеих. Меня тронуло, что Марли так быстро наладила отношения с местной общиной и нашла людей, близких по духу. Прежде всего, людей, которые смогли ближе познакомить ее с культурой коренных жителей Канады. Она принадлежала к ним по линии матери. Марли до недавнего времени мало знала о своей маме и вообще едва ее помнила. Та рано оставила семью. Я приехала познакомиться с новым окружением подруги и поддержать ее. А еще отчасти для того, чтобы сбежать от своей прежней жизни, прежде чем выстраивать новую в Нью-Йорке. При мысли о родителях в желудке заныло. «Готовы к ознакомительному туру по дому?» — спросила Марли с горящими глазами. Я кивнула, поблагодарив ее за возможность отвлечься. «Показывай наше королевство!» Подруга торжественно вставила ключ в замочную скважину. Я заметила, что краска на двери кое-где отслоилась. «Добро пожаловать в Сент-Эндрюс!» Марли гостеприимным жестом пропустила меня вперед. Я уже собралась перетащить чемодан через порог, однако она коснулась моей руки. «Постой! Не могла бы ты снять обувь? Я внесла высокий залог. Лучше не царапать паркет каблуками». Она подала мне пример. Скинув пестрые адидасы, аккуратно поставила их у двери. Я оттолкнула тяжелый чемодан внутрь, и он несколько раз повернулся на колесиках вокруг своей оси, прямо как Артудиту. Артудиту — робот с искусственным интеллектом из вселенной «Звездных войн». Имеет бочкообразную форму с вращающимся куполом. Затем, выполняя указания Марли, я расстегнула ремешки и с неохотой выступила из босоножек. Вверх от ступней по позвоночнику поползло ощущение дискомфорта. Коснувшись босыми ногами шершавой древесины, я едва не отступила назад. Стоит мне разуться, как возникает ощущение, что ступни абсолютно плоские, а походка неуклюжа. Без каблуков я становлюсь ниже ростом и чувствую себя соответственно, как будто сразу начинаю ощущать свою ничтожность. Даже в собственной квартире я всегда ношу мягкую домашнюю обувь на удобном широком каблуке. Однако Марли очень много для меня значит. И ради подруги я сделаю что угодно. Поэтому я поставила босоножки рядом с ее кроссовками и, наконец, вошла в дом. Половицы подо мной чуть скрипнули. Марли закрыла за нами дверь, и стена тоже издала звук. В открытое окно ворвался летний ветерок, шторы тихонько зашуршали. Я с изумлением огляделась. Этот дом не мог сравниться с привычными мне люксовыми отелями. Он имел собственный характер и собственную душу. Он приветствовал нас скрипучими полами, запахом дерева, выстиранными шторами и лавандой в горшке у входа. Пройдя через маленький холл, я почувствовала, что именно в эти минуты мой отпуск наконец начался. Я повернулась к Марли, которая напряженно ждала моей реакции. «Покажешь мне все?» Ее темные глаза просияли. Подруга схватила меня за руку и потащила в первую комнату. Это оказалась кухня в стиле 80-х, включая керамическую плитку из черных и белых квадратов. Я скептически постучала пальцем по подбородку. «Мне ясно, что ты задумала. Решила начать с помещения, куда я буду заходить реже всего, а потом постепенно расширить сферу охвата». Марли не стала развивать тему моих отсутствующих кулинарных способностей и распахнула дверцу морозилки. «Я уже кое-что купила». Небольшое отделение было полностью забито мороженым Бен энд Джерри. Одна пачка тут же выпала, и Марли подхватила ее на лету. Я распахнула глаза. «Ты лучшая!» «Разумеется, все мороженое с кусочками печенья», — подмигнула Марли. «Ты слишком хорошо меня знаешь». Я послала подруге воздушный поцелуй. «Скажи, пожалуйста, в Сент-Эндрюсе работает доставка продуктов?» Марли запихнула выпавшую пачку мороженого обратно в морозилку и наморщила лоб. «Ну, с Торонто не сравнить, однако в двух или трех ресторанах доставка есть». Я проглотила сарказм и вовремя заменила его улыбкой. «Марли любит этот город, и мне тоже нужно постараться его полюбить. Значит, жить можно». Затем Марли повела меня в большую гостиную-столовую, занимавшую остальную площадь первого этажа. Разнокалиберная мягкая мебель придавала помещению определенный шарм, как интерьер в стиле бохо. Вокруг маленького обеденного стола стояли стулья, все из разных комплектов. Телевизор, очевидно, родом из конца 90-х, настолько очаровал меня, что я тут же бросилась его тестировать. «Мы будто попали в прошлое». «Нетфликса, к сожалению, нет», — сказала Марли. «Зато интернет работает более-менее прилично». Я подняла брови. «Еще у нас есть Blu-ray-плеер, а в городе неплохая видеотека», — поспешно добавила она. «Видеотека?» «Я действительно угодила в другое столетие». Марли пожала плечами. «У них на самом деле большой выбор». «Ладно, там посмотрим. Будем считать это часть отпускной экзотики». Отмахнулась я и последовала за подругой наверх по скрипучей лестнице, которую покрывала ветхая ковровая дорожка. Стены были оклеены пестрыми крапчатыми обоями. С каждым шагом у меня крепло ощущение, что мы попали в сериал «Друзья». «А вот твоя спальня, рядом с моей». Марли показала на первую дверь справа. «Тебе я уступила ту, в которой есть смежная ванная, а у меня ванная напротив». «Спасибо». Моя дверь была открыта, и за ней просматривалась залитая светом комната. Старомодные обои в цветочек, занавески с ламбрекенами, кованая кровать на столбиках. Мое королевство на ближайший месяц. Я ворвалась в комнату и с разбегу вскочила на кровать. Ноги глубоко погрузились в старый матрас. Я не удержалась и снова подпрыгнула. «Иди сюда! По-моему, я вижу море!» Через широкое фронтонное окно за несколькими рядами крыши садов различался причал, далеко вдававшийся в сверкающую на солнце водную гладь. В бухте стояли на якорях множество лодок, отсюда казавшихся разноцветными стекляшками. Марли тоже заскочила на кровать. Мы взялись за руки и со смехом начали прыгать, чтобы поймать лучший вид. «Это наш пирс!» — выдыхала Марли на каждом прыжке. «В самом сердце города!» Мы прыгали, пока стальной остов кровати не заскрежетал. Мы взвизгнули от страха и повалились на постель, тяжело дыша. В ноздри ударил цветочный аромат свежевыстиранного белья, смешавший со знакомым запахом Марли. «Пока что Сент-Эндрюс показывает себя с лучшей стороны», — проговорила я, восстановив дыхание. «И не только потому, что мы, наконец, вместе». «Ага», — Марли положила голову мне на плечо. «Я тоже скучала, Рэйч». Она отбросила с лица черный локон. «Жду не дождусь, так хочу показать тебе все». «Тогда чего мы сидим? Разобрать чемодан можно и после». Я спрыгнула с кровати и увлекла подругу за собой. «В нашем распоряжении целый летний вечер». «Нет, целый месяц».